Сивый Крэг, распластавшись на полу командорской каюты, наблюдал за тем, как целый район превращается в огненное месиво. Теперь его каприз был выполнен. Оставалось только ждать, пока расплавленная масса остынет и пыль осядет вниз. Но для этого не обязательно было болтаться в воздухе. «Всем приготовиться!» — разлетелась по малым каютам общая команда. «Садимся на прибрежное плато у серых скал». Этот безлесый островок совершенно гладкой поверхности Асмор присмотрел ранее. Каменистая равнина простиралась километров на 300 и круто обрывалась к океану, не рассвеченная ни единым живым пятнышком озерца или оазиса. Только в самом центре виднелось что-то вроде хаотически набросанных треугольных камней, огораживающих пятачок земли, на котором едва-едва разместилось бы два корабля. Но Асмору этого было достаточно. По его сигналу маг произвел свой обычный переход через ничто, и в следующую секунду он уже стоял на потрескавшейся почве незнакомой планеты. «Дус, Флейш и Кех на вахте! Остальные со мной!» Застегивая скафандр, Асмор обернулся на седого Крэга. Тот тяжело поднялся с прозрачного пола и взлетел на пульт огневой защиты, примостившись на каком-то верньере. Глаза закрыты пленкой, крылья обвисли, словно не для него затеяна вся эта кутерьма. Командор прошел через каюту Геля и первым выпрыгнул на прогретую близким солнцем землю. Следом вывалилась шестерка дружинников. Некоторое время все стояли, настороженно озираясь и прислушиваясь. Место это было хорошо тем, что сюда не подберешься незамеченным. До леса никак не меньше 100 километров по гладкой, как лысина, пустыне. Но ведь кто-то мог притаиться и здесь, в серых конусах. Вблизи их уже трудно было спутать со скалами или просто камнями. Это были пирамиды, сложенные из плоских кирпичей, высотой в 3-4 человеческих роста, определенно рукотворные, о чем говорили узкие оконца, прорезавшие глухие серые стены почти у самой вершины, бойницы, да и только. Разведчики, не теряя друг друга из вида, осторожно обошли все полтора десятка маленьких пирамид. Ни малейших проявлений жизни, не говоря уже о разуме, ни змей, ни даже насекомых, омертвление, длящееся веками. «Гель, загляни внутрь этого конуса», — распорядился командор. «В случае опасности отступай прямо на корабль». Неровность складки позволила юноше в одно мгновение очутиться наверху. Природная ловкость компенсировала неудобство скафандра. Направив узкий луч фонарика в щербатое отверстие, Гарольд заглянул внутрь строения и разочарованно покачал головой. «Пусто! Помещение небольшое, всюду только пыль. Следовало ожидать. Если это захоронение, то они много веков назад разграблены, а затем бесследно исчезли потомки как тех, кто здесь покоился, так и тех, кто их грабил. Загляни в другую!» И снова Гель, проворный как белка, вскарабкался по наружной стене и прижался синеватой поверхностью скафандра к щели. «Никого, командор! Влезь-ка на самую большую!» Через несколько секунд он был и там. Вспышка фонарика. «Командор!» Древняя кладка крошилась под тяжелым сапогом, и тем не менее Асмор очутился наверху едва ли не быстрее, чем его юный дружинник. Тот посторонился, давая ему место у оконной щели. Луч фонарика скользнул по стене, пробежал по полу. Внизу были кости, вне всякого сомнения, человеческие. Конусообразное помещение было завалено ими, словно людей сюда набили, как патронов в обойму. Кстати, входа нигде не было видно. Вероятно, укрывшиеся здесь замуровались изнутри. А на стенах? Асмур провел лучом по стене, и ему, прославленному бойцу, стало не по себе. Набросанные углем контуры были смазаны и недорисованы. Но художник, потративший последние минуты своей жизни на то, чтобы оставить после себя разгадку происшедшей трагедии, и не мог тратить время на детали, главное, смыл происходящего, а он стал ясен после нескольких секунд знакомства с этими зловещими фресками. оскаленная длинная морда с клыками гиены и лошадиной гривой. Нет, это был нарисован не конь, кентавр. Вот он разбивает копытом голову лежащего у его ног старца. Это преувеличение? Мозг не может выбрызгиваться таким фонтаном. Но это символ бесчеловечности, перед которым разум бессилен. Или вот кентавр держит в зубах новорожденного ребенка, готовый швырнуть его в горящую хижину. Кентавр на полном скаку, волочащий за волосы женщину. Древние боги, совсем джасперианка. И еще два вздыбленных чудовища раздирают человека надвое. И кровь, кровь, кровь. Асмур отвел глаза, чтобы подавить невольный приступ тошноты. Затем подвинулся на уступе и заглянул в соседнее окошечко, в которое был виден край другой стены. Там был всего один рисунок, набросанный прерывистыми, неуверенными штрихами. Вероятно, последнее, на что хватило сил у гибнущего человека. Это был развалившийся сытый зверь с окровавленной мордой, и над его головой, как символ желанного возмездия, был очерчен крылатый меч. Асмур спрыгнул вниз. «Вахтин их сюда!» — проговорил он негромко. «Пусть осмотрят все!»